Узнал я за это время и судьбу своей бывшей стаи из морозных обезьян. Как только я ушел на миссию, их, оставшихся бессильных особей вроде королей Д, быстро взяла под свое крыло крупная стая грозовых обезьян. Возвращать морозных обезьян под свое командование, начиная выяснять отношения с новым достаточно многочисленным и сильным противником, я не собирался, благополучно махнув на них рукой. Притом после этой новости я даже как-то вздохнул спокойнее, что ли, уж больно не хотелось мне сейчас с ними возиться. Я долго бежал, пытаясь поспеть за своими друзьями, ведь если я от них отстану, то упущу что-то по-настоящему важное. Однако сколько я не пытался за ними угнаться, они все дальше и дальше удалялись от меня. В надежде хоть как-то изменить эту ситуацию, я решил сократить путь напрямую через одно из длинных, преградивших нам дорогу зданий. Как только я оказался в подъезде, увидел практически бесконечный ведущий в нужную мне сторону коридор, по которому я и помчался, буквально сломя голову. Однако коридор меня так и не хотел отпускать, извиваясь под разными углами и маня различными уходящими в разные стороны проходами, а также множеством как закрытых, так и открытых старых деревянных дверей. Остановившись, наконец, перевести дух, я обратил внимание на старые двери, выходящие в наш повидавший виды спортзал. Ага, а ход, по которому я только что так долго бежал, был, оказывается, коридором нашей старой школы. С облегчением зашел в наш спортзал и развалился на матах, как я это часто делал в школьные годы. Их всегда почему-то складывали кучей справа от основного входа и лишь изредка утаскивали в специальную каморку, где им и полагалось по правилам храниться. Лежать было хорошо и мягко. В этот момент словно само пространство пошло волнами, и в зал ко мне прямо из этой складки шагнула Алия. «Опять меня к тебе притянуло», даже с какой-то грустью и обидой в голосе произнесла она, но потом, уже собираясь развернуться и уйти, резко остановилась. «Погоди, это твой мир, можешь мне его показать?» «Да какой это мир? Это всего лишь наша старая школа, но если мы залезем на ее крышу, то оттуда можно увидеть немалую часть нашего поселка». При этом я подошел к девушке и, взяв ее за руку, повел ее к металлической лестнице, ведущей из спортзала прямо наверх. Что интересно, несмотря на то, что в моей старой школе никаких лестниц в спортзале не было, меня совершенно это никак не смутило. Ведь вот же она, а значит, все оно так и должно быть. Сама лестница сначала выводила на небольшую металлическую площадку, и только после этого мы, кое-как выдернув из проушин висевший лишь для вида старый нерабочий замок, смогли подняться на самый верх. На улице стояла летняя жара. Школа у нас была покрыта новеньким рубероидом, уже успевшим порядочно нагреться на летнем солнце, отчего находиться долго на таком пекле без запасов воды было бы весьма проблематично. Зато отсюда открывался достаточно неплохой вид. Школьный сквер, площадка для физкультуры и окружающие школу пятиэтажки. Необычно. «Значит, вот в таких домах вы и живете?» — указала девушка на ближайшую пятиэтажку. «Ну да, мне почему-то стало даже немного обидно за поселок, в котором я вырос. Хотя с другой стороны, старенькие пятиэтажки — это не сверкающие стеклом и металлом небоскребы, чтобы ими долго стоять и любоваться. Хорошо, спасибо, что показал, кречет. Ну а теперь мне пора вновь заниматься своими тренировками». Сказав это, девушка произвела круговое движение рукой, от которого пространство вокруг нее словно слегка задрожало, после чего она просто взяла и шагнула вперед, ну а само пространство вокруг, слегка качнувшись, вновь замерло, будто секунду назад моей напарницы здесь и не было. Не знаю почему, но меня ее отношение к месту, где я родился и вырос, слегка задело. Подойдя к той точке, где исчезла девушка, я прислушался к себе и явственно ощутил, что каким-то невероятным образом чувствую, где та сейчас находится. Да и открывать порталы куда угодно в своем собственном сне я более чем способен. А то, что я уже сплю после ухода девушки, я каким-то образом смог осознать. Ведь в нашем старом поселке точно не должно было быть прекрасных и смертельно опасных воительниц из других миров. Ну а если я в своем собственном сне, то я здесь по идее царь и бог, как говорилось в каком-то виденном мною фильме. Поэтому я уверенно повторил движение напарницы, которые она использовала, перед тем как уйти, и уверенно шагнул в начинающее подрагивать марево. При этом никакой легкости, которую я ожидал ощутить, как при стандартном шаге в очередной портал, не было и в помине. Я с огромным трудом протискивался через непонятную, словно пытающуюся меня удержать субстанцию. Ну, ничего, рывок, еще рывок. И вот спустя невероятно долгое мгновение, которое я яростно боролся, Чтобы пробиться вперед, я вывалился в нашей комнате в древнем городе. Точнее, не совсем нашей, а комнате Алии, где мы сегодня ночевали. А вон и она сама спит, укрытая шкурами, в своей небольшой нише. А вон и я лежу, в специально проделанной для меня полости напротив девушки. Так, стоп, как это так я там лежу? Восклицательные и вопросительные знаки. Я же стою посреди этой самой комнаты прямо сейчас. А еще я заметил вторую Алию. Эта моя компаньонка была как бы полупрозрачная и в позе лотоса сейчас сидела на каменной столешнице посреди комнаты. И при этом ее огромные раскрывшиеся, словно блюдца от удивления глаза, смотрели сейчас прямо на меня. «Как ты смог это сделать?» Восклицательные и вопросительные знаки, буквально прокричала она. «Ведь только практики уровня зарождающейся души способны покидать свое тело. Все, что я и умудрился сказать ей на это в ответ. Да и что можно на такое сказать? Честно говоря, я и сам был в глубоком шоке. Хотя у тебя вроде золотое ядро», как бы разговаривая сама с собой, продолжила девушка. «Может, все дело в этом? Может». Наконец нашелся я, что ответить. «А еще я вроде как духовное существо. Алия, солнышко, ты случайно не подскажешь, как мне вернуться обратно в свое тело?» А между тем у меня перед глазами появились красные буквы. Система, как обычно, не вовремя напоминает о себе. Внимание! Задание для миссии сформировано. Ожидайте. До переноса на миссию 4. 59. 4. 58. 4. 57. А еще, кажется, поиск миссии, запущенный мною перед сном, что-то обнаружил. И меня перенесет на эту миссию примерно через 4 с чем-то минуты. Что? Девушка буквально слетела с каменной столешницы, на которой пыталась до этого медитировать. Если ты не успеешь вернуться в свое тело до конца отсчета, то тебе абсолютно точно конец. Глава 16. Совместная миссия. Соскочив со своего места, девушка стрелой бросилась ко мне. Я даже понять ничего не успел, как она, схватив меня за шиворот, словно котенка, помчалась дальше к той нише, где находилась моя лежанка. Ну а дальше воительница, словно умелый рестлер, подняла меня, всего сжавшегося от страха, в воздух, и с силой впечатала в мое собственное тело, лежащее на шкурах в выделенной для меня ложе. Резкая боль пронзает все мое тело, и я вскакиваю, пытаясь отдышаться, словно ныряльщик после долгого погружения, добравшийся, наконец, до поверхности. Сразу ощупал себя. Фуха, сейчас я вполне материальный. Правда, тело слушается пока с трудом. Как будто я разом отлежал себе все мышцы. Не самое приятное, должен сказать, ощущение. Но главное, я сейчас жив. А то, когда смотришь на себя со стороны, должен сказать, это весьма пугает и вызывает не самые приятные ассоциации. Тут же ко мне подскакивает Илья. Притом не в призрачной форме, в которой она медитировала на своей столешнице, а уже вполне материальная, так же как и я сейчас, кричит. Тьфу, Махаон, миссия. Срочно бросай мне приглашение на перемещение в твою сумку работорговца. Кстати, сколько у нас еще осталось времени до того, как тебя утянет отсюда? Практически на одном дыхании протараторила она. Так, сейчас, примерно 2,5 минуты, ответил я, сверившись с таймером. А почему ты назвала меня Кречет? Ну, ты же переродился в первообезьяну из человека, которого звали так, проговорила та, уже не смотря на меня, а лихорадочно носясь по своему дому и в торопях собирая расставленные кругом вещи. Да и когда ты предстал передо мной в своем духовном облике, ты выглядел как тот человек, а не первообезьяна, что, в общем-то, тоже многое о тебе говорит. Впрочем, мне не принципиально, как тебя называть. Подожди еще примерно 30 минут, я уже почти закончила. Не хочу оставлять здесь свои охранные амулеты. Вдруг вернуться сюда уже не получится, а надо быть готовой ко всему. Я между тем скинул ей запрос на перемещение в свою системную сумку. Вопрос с ее перемещением со мной на миссию мы уже заранее обговорили. И тут пришли, по сути, к единственному выводу. Несмотря на то, что мы состоим с ней в одном отряде, девушку на миссию со мной не затянет. Ведь не притянула же прошлый раз на нее всех моих морозных обезьян, несмотря на то, что они состояли со мной в одной стае. И тут был только один выход – переместить напарницу в мою сумку работорговца, значок защиты авторского права. Да можно было, конечно, выгнать из великого пространственного браслета Норака с плюс-плюс одного из низкоуровневых рыцарей смерти, что хранились в нем, и поместить воительницу в него. Но про такой редкий артефакт я пока не был готов никому рассказывать. Правда, Алия не горела особым желанием перемещаться в моей сумке, ведь это делало ее положение уязвимым, и поэтому она взяла с меня сразу несколько весьма заковыристых клятв, общий смысл которых состоял в том, что я не причиню ей вреда хоть в каком-то виде, и как только мы перенесемся на миссию, она будет моментально выпущена на свободу. При этом над самим текстом и формулировками нам пришлось даже немного поспорить, да и я сумел вставить свои 5 копеек, где и она также не будет причинять мне вред, пока мы на миссии, что действие клятвы сразу же закончится после нашего возвращения. Вихрем обежав все свое скромное жилище, девушка встретилась со мной взглядом, после чего кивнула и исчезла, приняв запрос на перемещение в артефакт. Мне здесь тоже было делать уже особо нечего, поэтому я принял миссию до истечения таймера и перенесся в личную комнату. В моем маленьком домене таймер вновь обновился, начав заново отсчитывать 5-минутный временный отрезок. Сделать что-то существенное за это время было невозможно, а вот подготовить себя к возможным неприятностям стоило до того, как я шагну в портал. Непробиваемая кожа, броня ЦИ, невидимость. Так теперь можно ознакомиться и с самой миссией. Исследование новых территорий. Тип. Разведка. Описание. Вы попадаете в расположенный поблизости мир, где можете провести разведку местности. Сложность. Е-ранг. Противник. Неизвестен. Срок миссии. 36 часов. Условия. Прогнать, договориться или уничтожить встреченных вами существ. Награда. Доступ к серверу. Дополнительная информация о соседних мирах, улучшение отношения богов вашей локации, штраф за провал, отсутствует. При этом с подобного рода миссиями я уже сталкивался, когда попал на планету, где правили ящеры. Да, мир тот оказался совсем не сахар, но, в конце концов, именно там я и получил сильнейшие из своих умений, оплеуху Джейра, Д. Так что прочь сомнения, и вперед навстречу новым открытиям и приключениям. Выйдя из портала первым делом, как и обещал, выпустил из системной сумки свою напарницу, которая сразу же ушла в невидимости, только после этого уже начала задавать вопросы по поводу моего задания. Вкратце пересказал ей все, что мне было известно, оглядываясь по сторонам и прислушиваясь. Поиск жизни показал сразу несколько десятков живых отметок, располагающихся в радиусе нескольких сотен метров. Ну а ближайшие из них и вовсе находились от меня метрах в 20. В достаточно крупном здании, что стояло поблизости, вызвал летающую доску, взлетел на ней метров на 30 вверх на ближайшую белую, ровную каменную стену, что возвышалась в десятки метров от нас, и то, что я увидел с нее, наполнило мое сердце легким трепетом. Передо мной простиралось побережье какого-то моря, само оно начиналось примерно в паре километров от нашей точки высадки, и противоположного его берега не было видно, и это если учитывать, что уровень земли достаточно сильно поднимался вверх, а за моей спиной и вовсе переходил в невысокие горы, а над уровнем моря я возвышался сейчас примерно метров на 200, и поэтому все ближайшие побережья было у меня как на ладони. Но поразило меня не это, а совсем другое. Весь склон, ведший к морю и густо покрытый зеленью, был полностью застроен домами, навскидку этажа по 4 каждый, представлял из себя аналог нашего частного сектора где-нибудь в районе Сочи, где каждый свободный кусочек пространства кем-нибудь доиспользовался. А вот метров в 300 от нас, ближе к морю, уже начинались причудливые и весьма высокие строения, метров под 100 высотой, а может быть и выше. При этом абсолютно все постройки были белого цвета, хоть и имели различную местами весьма разнообразную архитектуру. На самом море я навскидку заметил порядка сотни плавающих объектов, начиная от совсем малых и заканчивая огромными, размером с небольшой небоскреб каждый. Некоторые из них неподвижно застыли на морской глади, другие же быстро передвигались по воде, притом со скоростями, недостижимыми для земного транспорта. Отсюда было заметно и воздушное движение над крупными домами внизу. По крайней мере, какие-то аппараты достаточно быстро перемещались среди расположенных ниже белых построек. Ну а слева от нас, если смотреть в сторону моря, вообще возвышались какие-то огромные иглы, уходящие в небо, казалось, практически на несколько километров. Притом расстояние от этого места до этих поражающих сознание построек могло быть много десятков километров. Алия, кажется, это технологический мир, и весьма заселенный. Махаон, согласен. Пока я рассматривал окружающую местность, девушка каким-то образом уже переместилась ко мне, и хоть я и не видел ее под невидимостью, но на карте ее местонахождение подсвечивалось как члена нашего отряда. Также любые переговоры мы с Ильей заранее договорились вести только в отрядном чате, так чтобы нас было невозможно отследить по звуку голоса. И тут вновь дала знать о себе система, вывалив на меня новый каскад сообщений. Внимание! Дополнительное задание. Тип. Снижение популяции. Описание. Популяция живущих в этой местности существ слишком велика. Проведите ее. Сложность. F-ранг. Уничтожьте системным оружием 10 местных существ. Сложность. E-ранг. Уничтожьте системным оружием сотню местных существ. Сложность. D-ранг. Уничтожьте системным оружием 1000 местных существ. Сложность. С-ранг. Уничтожьте системным оружием 10000 местных существ. Награда. Доступ к серверу. Карта навыка, соответствующая выполненному рангу задания. Штраф за провал. Отсутствует. Кажется, система только что активно призывает нас устроить в этом милом портовом высокотехнологичном городишке кровавую бойню. Алия, я получила задание на уничтожение аборигенов. Махаон, я тоже. Алия, и что скажешь, будем уничтожать местных существ? А вот это уже было похоже на некоторую проверку. Мол, хотел на равных командовать, так давай говори, что делать. Принимай, так сказать, взвешенные, ответственные решения, а я посмотрю, к чему они приведут. Махаон, у меня пока нет желания убивать беззащитных местных, впрочем, по крайней мере, пока они не дали мне для этого достаточно веского повода. Впрочем, ты, если хочешь, можешь и поохотиться. Ну а я пока осмотрюсь и попробую найти какого-нибудь языка, который сможет нам рассказать, куда же это мы с тобой попали. Алия, я тоже не буду пока нападать на безоружных аборигенов, чтоб не спровоцировать миссию, что придет за нашими головами. В конце концов, я здесь, чтобы просто посмотреть на чистое небо, так чтобы над головой больше не было сумрачного каменного потолка. Я тут, пожалуй, тоже осмотрюсь немного, если буду нужна, зови. После этого ее отметка на карте стала перемещаться в сторону открытого участка между домами. Тут впервые я заметил одного из местных жителей, что прогуливался по извилистой дорожке между строениями. Хрианин. Существо вне системы. Отреагировала мне на него справка. Сам Хрианин был гуманоидом человекоподобного типа. По крайней мере, у него были две руки, две ноги и одна голова. При этом на нем была еще и какая-то легкая одежда, закрывающая большую часть его тела. Но на людей он мало чем походил. Длинное вытянутое тело с синей кожей. Какие-то неестественно длинные, тонкие руки и ноги и не совсем человеческая голова делали его больше похожим на персонажа из детских страшилок. А еще если это существо было вне системы, то это значит, что оно не понимает системного языка, и наладить диалог с таким будет весьма проблематично. Ну, как говорится, и фиг с ним. У меня сейчас есть уникальная возможность посмотреть, как люди, ну или гуманоиды будущего живут, и упускать такую возможность я точно не собираюсь. Вновь запрыгнув на свою летающую доску, подлетел ко входу в ближайшее здание. Там, как я и предполагал, стояло сразу несколько объектов, по виду очень напоминающих необычные транспортные аппараты. Везде и в любым мирах, будь то люди или гуманоиды, они всегда будут оставлять свои тачки у дома. При этом колес ни на одной из этих машин не было видно. Вот тут-то я и залип. Фантастические средства передвижения, работающие на неизвестных мне принципах. Да чтоб покопаться в подобном агрегате, наши ученые душу готовы будут продать. В парочке крупных объектов под прозрачным колпаком легко угадывалось несколько сидений. Вот только никакого руля я в них не заметил. И тут на все окружающее пространство разнесся противный писк, очень напоминающий нашу сигнализацию, только работающую на более высоких частотах. Первой мыслью было то, что это сработала сигнализация одной из рассматриваемых мною машин, которая смогла каким-то образом почувствовать меня даже под скрытым. Но этот звук разносился не только над домом, где я сейчас находился, оказалось, звучал на все побережье. К гадалке не ходи, что это аналог нашей сирены, предупреждающей местных гуманоидов об опасности. Вот только как они смогли нас обнаружить? И тут воздух в десятки метров от меня пошел рябью, и из возникшего в воздухе портала вывалился гигантский скорпион. Скорпион-разведчик, F, уровень 8. Покружившись на месте, хищная тварь быстро рванула в направлении выхода из двора, где мы сейчас находились, на улицу. Там как раз слышались звуки, какие может издавать только быстро бегущий человек. Полетев за воинственным членистоногим следом, я заметил парочку хрианинов в панике, бегущих к ближайшему дому. Впрочем, бегунами эти гуманоиды были совершенно никудышными, и скорпион достаточно быстро нагнал ближайшего из них, насадив его на свое жало. При этом второй гуманоид даже не подумал останавливаться и пытаться помочь своему товарищу, вместо этого он только прибавил скорости на своих худеньких длинных ногах. Однако это ему не особо помогло. Скорпион даже не думал останавливаться на достигнутом. Выдернув хвост из убитого, он припустил к следующей жертве, успев догнать ее, прежде чем та скрылась в ближайшем здании. Уровень же пришельца после этого увеличился до 9-го. Алия, мы не единственные, кого система или местные боги отправляют, чтобы проредить жителей этого мира. Я уже видела одну костяную обезьяну, F, и скорпиона-чемпиона, Е. Впрочем, дома местных сделаны на совести, проникнуть в них у этих монстров не получается. В этом я также уже смог убедиться, видя, как скорпион безуспешно пытается пробить с виду совершенно прозрачные двери. Ну а спустя минуту, к дому подлетело два крупных летательных аппарата. При этом скорпион, заметив их, сразу же кинулся в бегство. Но не тут-то было. Сперва из одного из аппаратов вырвался странный световой луч, действие которого, казалось, на время полностью парализовало хищника. А следующий аппарат выпустил по противнику сеть, которая стянула пришельца, не давая возможность тому двигаться. После этого, выпустив манипулятор, одна из машин подняла свою жертву в воздух и улетела с ней куда-то в том направлении, где я наблюдал циклопические постройки местных, напоминающие собой огромные иглы. При этом в небе сейчас я наблюдал десятки подобных летающих машин. Столь быстрая расправа над скорпионом заставила меня усомниться в том, кто здесь вообще в данной ситуации является жертвой. Сам же я, обдумывая произошедшие у меня на глазах события, вернулся ко входу в дом и в наглую сейчас закидывал стоящие у входа в дом машины к себе в хранилище. Война войной, а мародерку никто не отменял. А что, все равно тут вторжение и все такое, тревога местными так и так уже поднята. А мне несколько инопланетных транспортных средств точно не помешает. Притом пару больших машин я не тронул. Хранилище у меня все же не безграничное. Но вот другие аппараты поменьше я бессовестно позаимствовал. При этом они у меня четко ассоциировались с летающими мотоциклами из «Звездных войн». И пускай сейчас я не умею ими пользоваться, но у меня же есть доступ к серверу со всем его множеством навыков и умений. Наверняка там и умение летать на подобных штуках найдется. Рядом вновь подернулось пространство. Я уже подумал, что из прохода вновь появится какой-нибудь скорпион. Но нет, на этот раз ко мне пожаловал один из защитников этого мира. Хрянин, Е. Человек 36%. Игрок, Е. Уровень 6. Не все, значит, они машинами воюют, есть среди них и игроки. Хотя вполне логично, что после вторжения система создала миссию и послала разбираться местных игроков. А еще оказывается, этот вид был частично родственный людям. По крайней мере, на 36%. Интересно, а у людей и обезьян примерно такой же процент родства? Тем временем игрок трусливо огляделся по сторонам и, сутулившись, чтобы быть как можно более незаметным, рванул к стоящему рядом строению. При этом он был одет в стандартную одежду новичка и держал в руках меч, что в этом высокотехнологичном мире казалось мне чем-то совершенно абсурдным и неестественным. Я уже прикинул область, в которую перемещусь, чтобы остановить беглеца, но Алия меня опередила. Из пустоты вынырнула закованная в броню воительница и ударила игрока в живот, сложив тем самым того пополам. Притом тот, кажется, даже успел потерять от этого удара сознание. Что тут скажешь, сами местные игроки в отличие от своей продвинутой техники не впечатляли. Алия, кажется, я нашла обладателя системного языка, который сможет нам поведать о том, что же здесь происходит. Махаон, хорошо, допросим его в этом доме. Алия уже успела избавить Хрянина от его оружия и сумки, а также от нескольких оружейных карт, что нашлись в его карманах быстрого доступа. После чего она взвалила его обмякшее тело себе на плечо и переместилась с ним вместе внутрь здания. Я тоже телепортировался следом. Благо прозрачные двери на входе этому совсем никак не мешали. Просторный холл, в который мы попали, в связи с большими прозрачными дверьми, через которые нас легко можно было заметить с улицы, нам не подходило, и мы переместились дальше, оказавшись в местном подобии кухни. Крупный овальный стол, за которым легко могло бы поместиться с десяток человек, и такие же белые, как и сами стены, шкафы по периметру помещения. Тут же двинулся исследовать эту комнату, закидывая в хранилище все попавшиеся по дороге кухонные приборы и автоматику. Сейчас, видя любой неизвестный мне инопланетный агрегат, я просто переполнялся настоящим охотничьим инстинктом, словно грибник, попавший на усыпанную под березовиками поляну. Напарница, видя это, лишь сокрушенно покачала головой, после чего подлечила пленника, приведя того в чувство. «Вы человек», восклицательные и вопросительные знаки, первое, что вырвалось у того, когда он ее увидел. В древних мифах рассказывали, что вы на самом деле когда-то существовали. Не человек, а архонт. Словно от зубной боли скривилась напарница. «Рассказывай, что это за мир, какие у вас боги и сколько их. И учти, если я почувствую ложь, тебе сразу же станет очень больно, после чего ты скорее всего умрешь». «Нет, нет, я все расскажу. Я очень много знаю. Только не убивайте меня», — быстро начал тараторить тот, обводя нас испуганным взглядом. Захваченный нами игрок на самом деле и правда ничего не скрывал, вываливая на нас с девушкой всю известную ему информацию об этом мире. Да и секретной, я так понимаю, она по большему счету и не являлась. Планета эта называлась Тарана. Примерно 5 лет назад она вошла в систему. При этом обычно у системы был достаточно простой принцип создания новых богов в новом мире. На каждый 1 миллиард жителей планеты создавался новый бог, как, скажем, произошло у нас на Земле. Здесь же система ввела двойной уменьшающий коэффициент, но все равно при населении мира на момент прихода системы в 76 миллиардов жителей, у них получилось 38 богов, что просто огромное количество по стандартам системных миров. Естественно, при таком разнообразии просто не могли не возникнуть различные споры и трения между ними, в том числе за своих последователей, из которых после первой миссии обычно выживало не более 10%. Так как физическая форма местных жителей оставляли желать лучшего. Что тут скажешь, все народы Тараны объединились уже более 1000 лет назад, и с тех пор у них не было ни одной войны. Войска были заменены лишь немногочисленными полицейскими отрядами, а занятие спортом считалось пережитком глубокой древности. Основную работу при этом за таранцев делали роботы, ну а сотни лет сидячего либо даже лежачего образа жизни серьезно повлияли даже на внешний вид жителей планеты, ведь все необходимые им потребности решались с помощью дронов и роботов. Поэтому и бойцы из них были, мягко говоря, никакие. И лишь только за последние годы правительству удалось вновь продвинуть идею занятий спортом, а также начальной военной подготовкой, обосновав это идеей выживания всего их народа. В первых междоусобных стычках погибло 8 богов. При этом 6 из них, убив своих соперников, взяли себе 2-й уровень, став еще сильнее. А пара сильнейших богов убили аж по 2 своих противников, однако для взятия 3-го уровня, как оказалось, этого было совсем недостаточно. Междоусобица между местными богами закончилась с приходом внешних сил. Те, узнав про количество своих новых соседей, сразу же испугались и, объединившись, стали вылавливать богов Тарана. Так их пантеон потерял еще 2 своих членов. Зато это помогло сплотиться местным богам против новой угрозы и заключить между собой прочный союз. С тех пор они потеряли всего 1 своего союзника, пытавшегося в одиночку прикрыть 1 из колоний на дальнем конце их звездной системы. Итого сейчас этот мир имеет 27 высших богов, из которых 6 2 уровня. После объединения боги быстро взяли под свой полный контроль правительство планеты и провели масштабные реформы. Поставили огромную промышленность на службу населению планеты и увеличению ее обороноспособности. На данный момент по всей планете располагались 1000 баз, на которых базировались автоматические охотники, основное оружие таранцев. Притом стоило только поступить сигналу тревоги от очередного места прорыва, как спустя 5 минут лету дроны-охотники уже были на месте. При этом новые поступления автоматических охотников с лихвой перекрывали возможные потери их от врагов, за счет чего в местах с наибольшей вероятностью прорыва, таких баз строилось с каждым годом все больше. По известной населению доктрине, о которой нам поведал говорливый игрок, местные боги ушли в глухую оборону. Так, они полностью сократили потери со своей стороны. При этом на планете постоянно открывались новые храмы, и только за счет огромного количества своих последователей по подсчетам таранских ученых, не пройдет и 100 лет, как все боги безо всяких схваток, а только получая энергию и опыт от своих последователей, смогут взять себе 2 уровень. А сильнейшая их пара, что уже убила по 2 своих конкурентов на начальном этапе, вполне возможно сможет взять и 3-й. Вот тогда они уже могут и вспомнить о тех наглых башках, что нападают сейчас на их мир. При этом к этому времени у них появится много сильных игроков, ведь автоматические охотники относили своих пойманных жертв на основные базы, где тех уже тяжелораненых добивали с ранговым оружием, а полученный опыт распределялся между самыми достойными и перспективными игроками. Если же пойманная жертва обладала интеллектом, ее посредством пыток и введения препаратов, ослабляющих волю, заставляли соглашаться на системный поединок, после которого палачи, обладающие специальными умениями, могли забрать у жертвы сразу несколько сильнейших ее умений. При этом, несмотря на то, что на планету каждый месяц вторгались сотни тысяч существ с соседних миров, убивавших множество местных жителей, благодаря грамотно построенной обороне, а также тому, что запрет на рождение второго и последующих детей был снят, население планеты даже и не думало уменьшаться. А ведь благодаря своим автоматическим охотникам почти 90% всех пришедших на планету монстров и игроков уничтожалось в первые сутки. И все их оружие, части тел и системные артефакты оставались здесь и шли на усиление местных топовых игроков и создание новых юнитов. Слабым местом таранцев оставались лишь сами игроки. Однако на данный момент хриане, как называли они себя, перестали проводить инициацию в бою с другими существами. Даже против жалкого гоблина у новичка, не получившего еще ни одного умения, не было практически никакого шанса. Поэтому бережливые боги стали проводить инициацию в битве между самими хрианами. В этом случае шанс получения игрока, прошедшего инициацию, уже составлял примерно 45%. При этом у победителя сохранялось системное оружие и сумка твоего неудачливого конкурента. Ну а почему, спросите вы, этот шанс был 45%, а не 50%? Да все просто, даже в этом случае находились индивиды, из которых так никто и не решался убить своего противника, в результате чего оба проваливали первое задание и уходили на прокорм мрачительной системе. В общем, после такого рассказа я даже стал понимать тех, кто приходил в этот мир, пытаясь уничтожить как можно больше хриан. Ведь если прогнозы их ученых верны, то через несколько сотен лет они решат проблему со слабостью своих игроков, введут поголовную службу в армии или что-нибудь еще в этом роде придумают. После чего, как только их боги станут сильнее, взяв очередной уровень, из этого мира хлынет волна жестоких колонизаторов, облаченных в сверхпрочную технологическую броню и при поддержке миллионов беспощадных автоматических охотников. Но это все дело далекого будущего. Меня же сейчас интересовала возможность получить и использовать их современное оружие, а также управлять их продвинутой техникой. Но и тут меня ждал полный облом. Всем жителям планеты был вживлен специальный чип симбионт, являющийся аналогом весьма продвинутого искусственного интеллекта. Именно он заменял местным смартфон, навигатор и фотоаппарат. Также он имел доступ в местную информационную сеть и подключался к различным сложным транспортным средствам, позволяя ими управлять посредством своих мысленных команд. Именно поэтому любая сложная машина просто не будет меня слушаться. Сделано это было еще и для того, чтобы пришельцы не имели возможности использовать продвинутую технику против своих хозяев. Однако и в этом правиле было одно исключение, и это были игроки. Дело было в том, что любые чипы при переносе в личную комнату исчезали из тела игрока. Поэтому местные игроки не обладали этим полезным девайсом. А так как именно игроки объявлялись главной ценностью этого мира, специально для них был разработан уникальный сверхсовременный боевой скафандр, ничем не уступающий по своим свойствам костюму Железного Человека из фантастических фильмов нашего мира. При этом для управления этим костюмом не надо было обладать никаким чипом, а сам костюм способен подстроиться практически под любую фигуру. Согласно инструкции, сами игроки, призванные на миссию, должны были попытаться найти себе укрытие, не вступая в бой с силами вторжения и дожидаясь, когда автоматические охотники ликвидируют угрозу. А для их защиты дроны с боевыми костюмами вылетали вместе с командами автоматических охотников. Вот только до обнаружения игроков такие машины продолжали висеть над городом, в то время как охотники уничтожали пришельцев. При обнаружении союзного игрока такой дрон подлетал к нему и разгружал ему боевой костюм, стоимость которого превосходила в десятки раз стоимость тех же охотников и являлась верхом инженерной мысли этого времени. При этом, поскольку все игроки имели разное строение тела, броня имела функцию подстройки под своего нового хозяина, что тоже играло нам на руку, так как габариты нас с воительницей и местных сильно различались. Игрок даже рассказал, как визуально выглядят дроны, несущие сверхсовременную броню, и какие команды нужно набрать, чтобы забрать ее из транспортного отсека. Подобные мои мечты были остановлены влетевшими в дом двумя металлическими шарами. При этом Илья успела взмахом меча разрубить один из них, но второй достиг Хрианина, развернувшись в полете и застегнувшись у того на руке в виде браслета, после чего вокруг тела нашего пленника зажглось синеватое защитное поле, а сам он, певший нам о своем мире словно соловей, внезапно замолк. «Ты не хочешь объяснить, что это такое сейчас произошло?» С угрозой в голове обратилась к нему моя напарница. Лицо же того впервые исказило довольное, злобная улыбка. Это малый дрон экстренной помощи. Отправляется игрокам, оказавшимся в сложной ситуации, давая возможность тем выжить, дождавшись пришедшего подкрепления. Он создает на 10 минут вокруг меня мощнейший защитный энергетический кокон, который никому из вас не пробить. Я говорил вам чистую правду, чтобы вы не улучили меня во лжи, но ведь никто не запрещал мне при этом не договаривать некоторые аспекты, о которых вы сами меня не спрашивали. Довольно скались и наслаждаясь недоумением на наших лицах, произнес он. В каждом доме встроена система искусственного интеллекта, которая фиксирует и пишет все, что происходит в его комнатах. Именно поэтому монстров, пытающихся скрыться внутри зданий, так легко и быстро вылавливают. Властям прекрасно известно о вас, и сейчас этот дом окружен не меньше, чем десятком автоматических охотников, а также несколькими высокоуровневыми элитными игроками в нашей новой технологической броне. Я же, задерживая вас тут и отвлекая своими разговорами, совершил подвиг, за который получу поощрение от начальства. Рейтинг моей полезности сильно скакнет вверх, и в качестве награды мне наверняка передадут несколько навыков, полученных из одного из вас. Сбежать вам уже не получится, и вы можете только сдаться, чем сильно облегчите свою судьбу. Глава 17. Высокотехнологичный мир. Кажется, мы сами, не ведая того, угодили в весьма грамотно построенную ловушку. Сдавайся, ты будешь очень интересна нашим ученым, ведь о людях в нашей мифологии сложено немало легенд и мифов. Довольно заявил наш бывший пленник, обращаясь к Алье. Обезьяне твоей, конечно, уже не помочь, но у тебя, уверен, будет шанс даже сохранить свою жизнь. Если ученые, конечно, будут в тебе как следует заинтересованы, ты будешь не против, если я прикончу нашего нового друга? Уж больно он меня своим поведением бесит, обратился я к напарнице. Не буду, бросила та, отворачиваясь от нас и начиная осматривать дом на предмет возможных лазеек, а также подходящих для обороны мест. У тебя все равно ничего, напыщенная речь Хрианина прервалась, как только я вытащил из хранилища один из клыков, полученных с костяного дракона, и активировал его свойство мощь дракона. Обычным оружием пытаться пробить защитное поле, как я понял, было бесполезно, а вот с активированным умением клык медленно, но все же продавливал высокотехнологичную защиту, и спустя долгие 4 секунды сопротивления вошел в череп визжащего в углу местного достаточно глубоко, чтобы система посчитала эти повреждения фатальными. Внимание! Вы получили 72 ОС, 150-660, 2642-10000. Внимание! Счетчик убийств, 1-10. Хреновая смерть, одна из тех, что, возможно, когда-нибудь будут мучить меня потом по ночам, но оставлять у себя за спиной такого свидетеля я не хотел, да к тому же проверить работу артефактов против местных технологий было не лишним, и приятно осознавать, что системное оружие все-таки взяло вверх, хоть клык и не такой эффективный, как мой меч, да и часть получаемой им энергии уходит некоему Каину, который занял сейчас место прежнего мертвого и, тут же словно почуяв смерть своего игрока, автоматические двери, прикрывавшие нас с улицы, раскрылись, а в комнату влетело несколько небольших дронов, размером с футбольный мяч каждый. Приближаться к нам они не стали, выпустив небольшие баллоны, из которых с шипением начал выделяться прозрачный газ. При этом, как только те вылетели обратно на улицу, входные двери за ними заботливо закрылись. Я так понимаю, для того, чтобы газ не развеивался и не вышел за пределы нашего здания. Махаон, они выпустили газ. Хотят отравить нас или усыпить. У тебя есть защита от такого воздействия, Алия? Есть. Сам же я моментально надел на лицо повязку наемного убийцы, да, та фильтровала воздух от любых вредных примесей. Враги наши на этом не успокоились. Через вновь открывшиеся прозрачные створки к нам залетело еще с десяток небольших дронов, которые принялись стрелять мелкими иглами во все, что им казалось хоть сколько-нибудь опасным или подозрительным. Ладно, хоть мы ушли в невидимость, а их аппаратура не смогла нас в таком состоянии засечь. Помогло мне еще и то, что я вовремя додумался выпустить несколько светляков. Невесомые светильники легко переманили на себя все внимание юрких машин, а за счет мысленного управления они были достаточно быстрые и маневренны, чтобы не попадать под вражеские иглы. Однако даже если те попадали по светящейся магической структуре, то, видимо, из-за своих малых размеров не наносили тем особого вреда. Алия тем временем ловко подлавливала пролетающие мимо объекты каким-то длинным оружием вроде копья. Точнее, рассмотреть у меня не получалось, так как этот предмет, нанеся удар, снова как бы исчезал, вновь уходя в невидимость. В итоге с новыми целями мы расправились примерно за полминуты. «Махаон, у тебя есть какой-нибудь достаточно мощный щит, способный хотя бы минуту сдерживать атаки автоматических охотников? Я предлагаю выйти и бросить запершим нас тут игрокам вызов на поединок. Ну а после их устранения, обманув машины, попытаться скрыться. Не знаю, сможет ли продвинутая техника, что летает снаружи, отследить нас в невидимости, но то, что у игроков есть навык, позволяющий обнаруживать невидимок, я нисколько не сомневаюсь. По всей видимости, план мой напарнице не понравился, но лучшего у нас не было, поэтому она просто молча кивнула. Подошел к входной прозрачной двери, которая тут же раскрылась передо мной. Видимо, искусственный интеллект, управляющий домом, решил, что я хочу сдаться, и попытался упростить мне эту задачу. Вот еще, почему нужно покидать это место. Здесь каждый наш шаг отслеживается автоматикой дома, которая наверняка тут же передает эту информацию окружившим нас врагам. «Не стреляйте, мы выходим», — проревел я на всю округу на системном языке, усилив свой голос специальным умением. «Так, хорошо, огонь вроде по нам пока открывать не собираются». Мы с Ильей медленно вышли из-под прикрывающего нас от ударов с воздуха козырька, готовые в случае опасности мгновенно телепортироваться обратно в здание. Над домом и правда сейчас висело несколько десятков крупных машин, вроде тех, что совсем недавно легко расправились со Скорпионом. А вот и местная элита. Топ-игроки, идущие на миссию с каждым отрядом и руководящие ходом миссии. Им же и отходит обычно львиная доля полученного с противников опыта. Хрянин. Е. Игрок, значок защиты авторского права. Уровень 107. Хрянин. Е. Игрок, Д. Уровень 93. Судя по уровню, это были очень серьезные противники. Правда, с ранговым навыком обладал только один из них. Еще было непонятно, почему, достигнув такого высокого уровня, никто из них до сих пор не переродился в более высокоранговое существо. Впрочем, все эти вопросы были сейчас не важны. Нам требовалось как-то одолеть этих монстров. При этом у каждого элитного командира была с собой системная сумка, Д, в которой они могли проносить в свою личную комнату как высокотехнологичное оружие, так и суперкрутую броню, о которой нам рассказывал покойный игрок Хрянин. Блин, он столько нам всего успел рассказать, а мы почему-то даже именем его не поинтересовались. Так вот, оба эти игрока висели сейчас в воздухе, облаченные в этот самый фантастический доспех, который, по всей видимости, сейчас и держал их над землей. А еще у этой брони также было свое защитное поле. И больше чем уверен, оно было гораздо мощнее того, что досталось нашему пленнику вместе с браслетом. Одним словом, местные топы нас совсем не опасались и даже с каким-то ленивым любопытством смотрели на то, что же мы будем делать дальше. Нет, лиц их, конечно, видно не было, но вот люди часто наклоняют голову на бок, когда наблюдают за какими-нибудь возящимися на пеньке насекомыми. Вот и у меня, глядя на этих созданий, возникала такая же ассоциация. Я же заставил их слегка удивиться, бросив им вызов на системный поединок, с условием, что проигравший будет убит или признает над собой безоговорочную власть победителя. Последний пункт добавил специально, зная, что Алию те точно захотят взять себе живой в плен. Получив мое приглашение, противники чисто по-человечески сначала удивленно посмотрели друг на друга, словно не веря в свою удачу, после чего приняли мое приглашение, и вокруг нас начал образовываться поединочный круг. «Алия, и зачем это было надо?» «Махаон, доверься мне, а теперь ставь свою самую мощную защиту». Я подошел вплотную к своей напарнице, и она создала над нами отдающий зеленоватым светом купол, диаметром примерно 3 метра. При этом я сейчас прекрасно ощущал, что купол этот работал не на мане, а на ци, в работе с которой девушка достигла наилучших успехов. Так как поединочный круг имел диаметром примерно 50 метров, нашим противникам пришлось приземлиться, чтобы не вылететь случайно за его периметр. После чего те тоже наложили на себя, кроме того щита, что давал им костюм, еще несколько защитных, теперь уже магических контуров. До начала боя осталось 9, 8, 7. После чего мы замерли, дожидаясь окончания отсчета. Впрочем, наши враги, даже согласившись на поединок, и будучи полностью уверены в своей победе, не собирались сражаться честно. И как только время таймера истекло, нас атаковал первый автоматический охотник. Насколько я знал, если в умение поединка «Е» вмешиваются посторонние, система в наказании дает им красный статус, ограничиваясь на этом. С более продвинутыми умениями этого класса наказание за вмешательство значительно возрастает. Например, если в системный поединок с ранга вмешиваются посторонние существа, они кроме красного статуса получают еще воздействие практически нестерпимой боли. Что же будет, если в такой поединок вмешается боевая машина? Я понятия не имел, но видя, как та безнаказанно по нам палит, начал думать уже о том, что, пожалуй, со своим решением бросить врагам вызов я порядком поторопился. Однако, слава богу, система не подвела. Сначала на краю зрения выскочило небольшое уведомление. Внимание! Обнаружено вмешательство квазиживого объекта. Проводится процедура по предотвращению внешнего воздействия. Уж не знаю, чего там успела сделать система и как, но атаковавший нас автоматический охотник прекратил вести по нам огонь и рухнул вниз. Впрочем, три раза ударить по куполу Алии он успел, сначала выпустив свой парализующий луч, действие которого было погашено воздействием защитного умения. Потом выпустил сеть, так и оставшуюся висеть на защищавшем нас поле и, в конце концов, успел стрельнуть весьма мощным энергетическим разрядом. Притом этим разрядом этот гад целился именно туда, где под куполом находился я, а не девушка. Стоило первой машине упасть, как ее место тут же заняла следующая. Это уже не стало выпускать луч, а сразу стрельнула сетью, после чего дважды прежде чем упасть шмальнула по мне своими разрядами. Притом только сейчас я заметил, что на каждом перекрестье сети выступали маленькие иглы, которые так и продолжали бить в купол небольшими электрическими молниями. Сложно не рассмотреть такое, когда это происходит у тебя над головой на расстоянии вытянутой ладони. Видимо, их задачей было дополнительно парализовать уже опутанную сетью жертву. Тем временем по лбу державшей купол Ли скатилась первая капелька пота, говорившая о глубоком напряжении, которое испытывает девушка. А между тем к нам выдвинулась следующая машина. И таких машин я насчитал в воздухе десятка три. И ведь к ним сейчас из других частей города подлетали дополнительные подкрепления. Махаон, бей по игрокам своей дланью. Не считая моих клонов, это было просто ультимативное умение. Я еще помню, как Алия размазала им по полу практически непобедимого вампира. Алия, откат неделя. Я больше не смогу им тогда воспользоваться. Махаон, бей. Я уже видел, как старший из противников суетливо заерзал под своими куполами. Не знаю, что он почувствовал, но тянуть и дальше было нельзя. Длань Изура, словно огромная невидимая ладонь, упала на наших врагов с неба. При этом попавшиеся ей на пути несколько летающих аппаратов тоже были захвачены и расплющены ей при движении к земле. А потом земля вздрогнула, продавившись в месте удара на десятки сантиметров вглубь. Наши же противники, несмотря на всю их технологическую броню и поставленные магические и технологические щиты, превратились в два смятых комка из пластика и металла. Не знаю ранг этого ее умения, но думаю, что никак не меньше, чем с плюс-плюс, да еще и с божественной составляющей. Недаром же в названии умения фигурирует имя ее отца. Сам я тут же, наложив на себя невидимость, телепортировался к тому, что еще совсем недавно было нашими врагами. Однако то, что система не огласила нашу победу, говорило о том, что все еще не закончено. Тем временем все оставшиеся в небе автоматические охотники рванули к оставленному мной куполу, открывая на ходу огонь. По всей видимости, брать нас живыми больше никто не собирался. Бросаю девушке приглашение на перемещение в сумку работорговца, значок защиты авторского права, Махаон, в сумку. Однако вижу, что девушке сейчас не до чата. Та вся застывшая от напряжения из последних сил продолжала удерживать свой щит, на который сыпались множественные удары от словно взбесившейся техники, в сумку. Буквально ору ей, используя на этот раз передачу голоса и вдобавок усиливая его маной. Еще мгновение, и моя сумка колыхнулась от увеличившегося веса, а на том месте, где находился раньше наш защитный купол, земля от множества разрядов буквально взлетает в воздух большими оплавленными кусками. Я же затаился, продолжая отсчитывать кажущиеся бесконечными секунды. И вот уже первая машина, потеряв управление, начинает падать вниз, за которой, одна за другой, продолжают следовать и остальные. Так как поединок был все еще не окончен, система засчитала их атаку как внешнее вмешательство и приняла соответствующие меры. Теперь осталось выжить и мне самому. Ведь на клочок земли, где я сейчас нахожусь, начался настоящий машинопад из десятков огромных массивных объектов. Ускорение. Все вновь замедлилось. Вот так уже уворачиваться от летящих вниз многотонных кусков металла стало гораздо легче. Телепортация. Полет. При этом я все это время не спускал глаз с той площадки, где погибли наши противники. Не знаю, каким сейвящим умением они пользуются, но обычно на повторное воскрешение уходит секунд 5 не больше. Ага, а вот недалеко от места предыдущей смерти появляется первый игрок. Телепортация. Оружейная аура. Удар. Сейчас я невероятно быстр, а мой противник воскрес абсолютно голый и без какого бы то ни было оружия в руках. При этом в то мгновение, что я к нему приближался, видел полнейшую растерянность и страх в его глазах. Накачать то их опытом накачали, безбожно задрав их уровень и снабдив различными навыками, вот только бойцами они от этого не стали. Привыкли делать всю грязную работу с помощью своих машин, и как только этих самых машин и первоклассной брони на них не оказалось, эти некогда безжалостные и могучие создания буквально застыли на месте от охватившего их ужаса и паники. Видя, что первый противник перестал опознаваться системой, я телепортировался к следующему, буквально выдергивая его из-под падающей сверху машины, после чего вогнал ему в шею свой второй клинок. При этом мои руки были сейчас в специальных перчатках, не позволяющих поглотить запасенный в оружии опыт. Чего-чего, на просмотр выпавших карт и борьбу с очередной волной наслаждения от полученной энергии, времени у меня сейчас точно не было. Внимание! Поединок окончен. После этого я переместился в сторону, наблюдая за тем, как последние машины падают на землю. Теперь следовало посмотреть, остались ли целы системные сумки наших противников, и не спеша покинуть это беспокойное место. Ведь то, что все ближайшие машины оказались выведены из строя, не значит, что местные в любую минуту не смогут прислать сюда новых. Глава 18. Мир Таран. Подойдя к тому месту, где лежали остатки брони поверженных противников, я достаточно долго всматривался, прежде чем найти впечатанный в землю кусок ткани, бывшей ранее системной сумкой одного из наших врагов. О том, чтобы попытаться воспользоваться этим артефактом в таком виде, не могло идти даже и речи. Однако к моему облегчению эта тряпка все еще опознавалась как системная сумка, Д. А значит, ее внутренний пространственный карман с предметами так и не был разрушен. К тому же у меня уже имелся опыт работы с такими практически полностью уничтоженными артефактами. Я достал одну из своих пустых системных сумок такого же ранга и преподнес к торчащей из земли ткани. Внимание! Желаете объединить артефакты? Да нет. При этом вмятый в землю кусок материи исчез, а моя бывшая пустая сумка колыхнулась, став мгновенно заметно тяжелее. При этом ее описание также слегка изменилось. Сумка контрабандиста. Д. Улучшение, 2.7. Спустя 15 секунд я откапал и объединил артефакт второго павшего противника. Теперь быстро закидываю тела убитых игроков в сумку, после чего сразу телепортируюсь в сторону, и вызвав летающую доску, отлетаю еще как минимум на сотню метров в сторону. Насколько я понял, суперкостюм игроков подпитывался от собственного встроенного в броню реактора. И если честно, я считал просто чудом, что после удара моей боевой подруги ни один из них все еще не рванул. Хотя в броне участок с реактором являлся самым защищенным местом, испытывать судьбу, проверяя, насколько тот в итоге пострадал, мне не хотелось. Следующим для меня встал вполне логичный вопрос: что же мне делать дальше? На данный момент большую часть автоматических охотников мы вывели из строя. Однако не пройдет и получаса, как сюда налетят новые, и эти машины будут уже целенаправленно искать именно нас. И тут я видел три возможных варианта моих действий. Во-первых, можно было податься в горы и попытаться спрятаться где-нибудь там. Однако вся эта местность, уверен, досконально изучена местными. И при наличии летающих автоматических охотников отыскать меня там не составит труда. Ну а поддерживать невидимость сутками, отсиживаясь в какой-нибудь пещере, никакого запаса кристаллов маны не хватит. Да и знают они про все местные пещеры гораздо лучше меня, и именно там, в в первую очередь и начнут искать. И это если в этих пещерах уже не установлены какие-нибудь датчики. Ведь, насколько я понял, в эту местность частенько приходят игроки с соседних миров, и механизм их поимки здесь уже давно отработанный. Вторым вариантом было пробраться на какой-нибудь из кораблей или летательных аппаратов и попытаться покинуть столь опасную зону. И этот вариант, хоть и казался мне гораздо более опасным, нравился мне гораздо лучше первого. Однако тут оставался другой вопрос. Чем новое место, в которое мы сможем попасть, тайно проникнув на транспорт, будет лучше того, где мы находимся сейчас? Ведь, учитывая численность населения аборигенов, безлюдные территории на этой планете вряд ли вообще существуют. Ну и последним, как мне кажется, самым безопасным, хоть и не самым приятным, была возможность спуститься к тем высоким домам, попытаться найти под ними какие-нибудь сточные трубы или канализацию и отсиживаться до окончания миссии уже там. И думаю, как временное решение такой вариант вполне подходит. В любом случае окончательный вариант стоит принимать уже совместно с моей напарницей. Та очень не любила находиться в моей системной сумке, и при выходе из нее сразу же посчитает в интерфейсе, сколько времени она там провела. Ну а после наверняка начнет предъявлять за каждую лишнюю минуту, проведенную в ней. Что тут поделаешь, одно слово бабы, с ними всегда непросто, хотя и без них почему-то совсем нелегко, да еще и скучно. Обо всем этом я думал, подлетая к большим белым постройкам, вытянувшимся своими красивыми изгибами вдоль побережья. Опустился на некое подобие закатанной в мягкое покрытие детской площадки. Чего-чего, а универсальнее обычных качелей ни в одном мире пока еще не придумали. Вот и здесь среди различных весьма непонятных объектов, знакомая конструкция присутствовала, буквально радуя взор. И хоть никаких намеков на наши стандартные колодцы я рядом не обнаружил, просто уверен, здесь должно проходить немало подземных коммуникаций. Детальное сканирование. Я оказался прав, на глубине проходило сразу несколько крупных труб. Призрачность. Светлячок, та труба, в которой я вновь вывалился в реальность, была метра полтора в диаметре, оба ее конца уходили куда-то в непроглядную темноту, а по самому низу тек еле заметный ручеек. Ну а что, вполне неплохое место, где можно не только выпускать свою боевую подругу, но и вообще перевести дух и пополнить свои весьма просевшие магические резервы. Вот только сначала следует разобраться с добычей, и сделать это я считаю лучше, пока я тут один. Для начала перебросил абсолютно весь свой опыт в куб-накопитель. 0660, 2792, 10 тысяч. После чего достаю своего жнеца, которым был убит самый высокоуровневый наш враг. Ну что, с Богом, надеюсь, мне повезет. Сняв перчатку, дотрагиваюсь до рукояти оружия. Внимание, вы получили 1498 ОС, 1049 660, 3241 10 тысяч. Внимание, вы получаете 67 уровень, 389 670. Внимание, счетчик убийств. 2.10. Эх, хорошо пошло. Передо мной всплыло в воздух три полупрозрачные карты. Перед поединком я думал, что на осознанный выбор из 10 возможных вариантов умений, времени у меня особо не будет, поэтому и поставил именно такой тип награды. Зато в этом варианте заполняемость карт опытом обычно была значительно выше. Итак, посмотрим, что у меня тут есть. Дружина S позволяет объединить под своим руководством до 200 игроков. Позволяет игрокам вместе пребывать на миссию, использовать чат и видеть нахождение друг друга на карте. Открывает дополнительные возможности вожаку дружины и его заместителю для более эффективного управления и контроля над входящими в объединение существами. Владелец может назначать внутри формирования дополнительных командиров, которые получают возможность внутри дружины создавать свои отряды с собственными чатами. Имеет дополнительные настройки по просмотру командирами характеристик и физического состояния входящих в него существ. Заполнение 8921 10 тысяч. Вот это уже было круто. Аналог моей стаи, только значительно более продвинутый. По словам пленника, он прибыл на миссию Е-ранга вместе с сотней других игроков. И теперь становится понятно, кто именно управлял всеми этими игроками. Получается, изначально, прежде чем отправиться на миссию, вся эта сотня была объединена в одну дружину. А ведь как только мы захватили нашего языка, он тут же сообщил по своему чату о своем положении и только после этого начал петь нам все, что знал про свой мир, пытаясь тянуть время. Блин, Как у них тут все продумано получается. Выходит, у местных игроков сразу по приходу на миссию есть связь между собой, а как только наступает смерть одного из них, их командир тут же видит на своей карте, где это произошло. У нас на Земле, по крайней мере, на момент моего отбытия на миссию ничего подобного не было. Впрочем, со смертью их главного, все командование местных игроков также развалилось. Вот они сейчас, наверное, паникуют. Вторым навыком был слышащий S, позволяет определять, подслушивать, читать и даже блокировать чужие чаты. Владелец на расстоянии до 200 метров получает примерное направление, в котором общаются чужие игроки, объединенные в группы по своему чату. На расстоянии до 50 метров владелец с вероятностью в 50% сможет читать то, о чем общаются чужие игроки. На расстоянии до 10 метров владелец с 50% вероятностью сможет писать в чужом чате. При расстоянии в 5 метров владелец с вероятностью в 20% может заблокировать отправку сообщения другим игрокам. При активации умения расход 1000 единиц маны в час, заполнение 8921 10000. И вот тут я уже достаточно надолго завис. Дело в том, что я даже не слышал никогда о подобном. Так и просилась на язык популярная фраза. А что, так можно было? А ведь это отличный способ выискивать спрятавшихся от тебя под скрытым врагов. Те наверняка будут продолжать общаться между собой по своему чату, как это делали мы с Ильей. Идеальное умение для охотника на игроков, управляющего десятками боевых машин. А еще теперь мне становится понятно, почему он начал так дергаться, когда я сказал по чату Алии ударить своей дланью. Третьей картой мне досталось сильный магический дар, Д. Всего пару месяцев назад я бы очень обрадовался такой карте, но свой магический дар у меня уже был поднят до этого уровня, а значит, эта карта лично для меня была уже бесполезна. Впрочем, наверняка ее можно будет продать по хорошей цене одному из торговцев в нашем поселении. Очень хотелось сейчас, конечно, дотронуться и до второго своего клинка, получив опыт и навыки со второго нашего противника. Хоть тот и не обладал сранговыми навыками, как минимум тройка навыков Д-ранга с максимальным заполнением мне бы точно сейчас не помешала. Но это будет уже свинством по отношению к моей напарнице. Ведь если смотреть правде в глаза, то основную работу в этом поединке сделала именно она. Призвать Архонт Д. Игрок Илья, уровень 68. Появившаяся девушка тут же активировала невидимость, после чего молниеносным движением приложила свой меч к моему горлу. Что было интересно, несмотря на то, что напарницу я не видел, ближайший ко мне кончик меча я мог разглядеть достаточно четко. Мой навык невидимости точно такого сделать не позволял. Однако когда острый металл прислонен к твоему горлу, это, должен сказать, не самое приятное чувство. Хоть я и знал, что по принесенной ей клятве она не должна причинить мне хоть какого-то вреда.